когда все вокруг кажется несправедливым. Попытка вторая. Звонит телефон. «Нам надо поговорить», — говорит Нед. «Прости меня за те письма», — спешит извиниться Пол. «После всех этих лет ты заслуживаешь большего. Я понимаю, тебе кажется, что с тобой поступают несправедливо, и хочу дать тебе шанс сказать все, что ты думаешь. Может быть, чуть позже мы сядем и вместе обсудим, как лучше помогать друг другу, если не в этом проекте, то в других». Пол понимает, что Нед сейчас остро чувствует несправедливость. «Ну хорошо». Нед обезоружен извинениями Пола. Он ожидал недовольства и ссоры. Пол выслушивает жалобы Неда на то, как это все несправедливо и как тот расстроен. Он и сам едва не заводится от некоторых замечаний Неда, но берет себя в руки и решает успокоиться, точно обозначив слова своими переживаниями. Одно замечание задевает Пола особенно сильно. Он едва не срывается, и ему приходится прибегнуть к переоценке. Пол сознательно вспоминает, что в трудных ситуациях Нед всегда ему помогал. Полу приходится работать над собой несколько минут, прежде чем удается обуздать свою реакцию на несправедливость. Такая работа требует усилий, но результат того стоит. Нед, высказав свои претензии, чувствует себя лучше, а Полу удается все же удержаться и не заразиться его настроением. В результате разговор не только не увеличил возбуждение участников, но даже помог снизить его. Оба немного успокоились. Нед, у которого улучшилось настроение, высказывает мысли, которыми не хотел делиться с Полом, пока видел в нем врага. «Послушай, Пол, дело в том, что ты совсем не подумал об аппаратной части проекта. Мне приходилось иметь дело с такими вещами, и, по-моему, ты занизил в своей смете стоимость этой части работ. Почему бы мне не вступить в роли консультанта по проекту? Мне много не нужно, ведь реальных программ писать не придется, но я мог бы сберечь тебе немало денег, проведя более точную оценку аппаратной части. За счет этого твое коммерческое предложение заметно улучшилось бы. Я уже вижу, как можно выиграть пару тысяч баксов». «Неплохая идея», — отвечает Пол. «К тому же твое присутствие успокоит клиентов, а то они опасаются, что я вообще один. Им кажется, что моя фирма слишком мелкая. Вместе мы будем выглядеть солиднее». Они заканчивают разговор, договорившись до следующей встречи с клиентами определить справедливое вознаграждение Неду за консультацию, чтобы он тоже мог участвовать в переговорах. Они испытывают облегчение и удовольствие от будущего возможного сотрудничества. Открытый доверительный разговор – повысил уровень окситоцина в мозге обоих его участников. Пол слышит, как Мишель в гостиной включает телевизор. Он думает, не пойти ли проверить, как у нее дела, но вспоминает договоренность о домашних заданиях. Пол заходит в гостиную с вопросом о том, не нужно ли ей что-нибудь из холодильника. Удивленное выражение на лице дочери заметно поднимает ему настроение. Пол приносит Мишель сок, и минут 10 они вместе смотрят комедийное шоу, смеясь над незатейливыми шутками. Приятно лишний раз ощутить связывающие их узы.